Глава 41. Смец поднимался на веранду черепа с костями, рассчитывая вытрясти из рыбы правду, но увидел между стариком и капралом из ночных хищников только один свободный стул. Хотел уже развернуться и уйти, но сообразил, что его не поймут. И он плюхнулся на сиденье. «Эй, капрал, тебе больше заняться нечем, кроме как штаны тут просиживать да пиво лакать?» «Нечем, когда это от меня зависит». «Чтоб я так жил. Может, мне в армию записаться?» «Вряд ли тебе там понравится. Где ты был в три ночи?» «На койке, дрых без задних ног». «Счастливчик, вот меня спроси, где я был в три ночи». «И где ж ты был в три ночи?» «На облаве с 200 парней. В Шанти снесены все дома, а ничего нового до сих пор не построено. Кто-то донес, что там появилось чудовище, огромное, как гражданский дворец. И не нашли даже мелкого». «Доносчик, поди, лыка не вязал». «А кто туда попрется трезвым в такое время суток?» Смец заметил на улице 4 мужчин и женщину. Не красавица она, да и старовата на его вкус, но крутая на вид, вооружена как мужчина. И спутники ей подстать, пожалуй, Смецу еще не доводилось встречать такую суровую и грозную компанию. Но не столько собственная внешность выделяла незнакомцев из толпы, сколько зверинец, который они несли. У женщины на шее вместо шарфа живой хорек. Из карманов выглядывают бурундуки. У шагающего справа от нее чернявого дылды, одетого во все темное, на левом плече сокол без колпака. У троицы, идущей за ними, судя по облику братьев, стайка обезьян и большая змея. «Арестуешь их?» — задал Смец вопрос капралу. «Вон сколько у них незаконного железа, на добрую войнушку хватит!» «Нет, ребята, не будет вам бесплатного представления. Моя мамаша рожала и глупых детей, да только никто из них не дослужился до капрала». Все же он сунул 2 пальца в рот и свистнул, а когда незнакомцы оглянулись, поманил к себе. Высокий вперился в него, затем сделал едва заметный знак человеку со змеей. Тот подошел. Змея оглядела сидящих так, словно прикидывала, хватит ли их на ужин. У Смедза мороз пошел по коже. «Просто дружеский совет, приятель», — сказал капрал. «В городе военное положение, носить клинки длиннее 8 дюймов запрещено. Это не относится только к тем, кто одет в серое». Человек со змеей вернулся и передал высокому. Тот снова пристально посмотрел на капрала и кивнул. «Нет, вы видали?» — возмутился Смец. «Эта наглая обезьяна палец нам показала». «Где-то я видел долговязого», — произнес капрал. «И нас разделяла длина меча. Ладно, жбанчик пуст, постерегите мой стул, а я схожу за добавкой. Заодно и коня привяжу». Он прошел в гостиницу. «Что думаешь об этой шайке?» — спросил Смец рыбу. «Я тоже раньше видел долговязого. В тех же обстоятельствах, что и капрал. Давно это было, однако нетрудно вспомнить, где и когда, ведь я побывал только в одном сражении». Смедза изрядно удивила услышанное, и он спросил. «Думаешь, они здесь тоже из-за штуковины?» Теперь такие вопросы можно было задавать безбоязненно. В городе уже все отлично знали, что происходит. «Да, из-за нее. Игра все интереснее». «Рыба, ну что ты несешь?» «Не серчай, парень. Старикам свойственно заговариваться». «Ха, я так и думал». Пройдя дальше по улице, звероноши остановились перед домом, где раньше, по словам Тимми, была мясницкая лавка. С недавних пор в ней ютились бродяги. Долговязый оглянулся, будто услышал рыбу. Затем вся компания, равнодушная к чужим взглядам, вошла в дом. Вернулся капрал с полным жбаном и пустым мочевым пузырем. «Пора мне завязывать с этой дрянью, желудок уже шалит». Он хлебнул. «На чем мы остановились?» «Я как раз хотел тебя спросить, когда близнецы отопрут ворота», — проговорил рыба. «Товары больше не завозят, скоро здесь станет неуютно». «Дружок, меня не консультируют по вопросам политики. Но я тебе кое-что скажу. Ежели в Весле начнется голод, вряд ли эти две сучки отдадут хотя бы крысиную задницу из своих запасов. Поститься они уж точно не собираются». Смедзу надоело слушать капрала. «Возьму чего-нибудь выпить!» Он заказал кружку пива. Пока пил, размышлял, надолго ли хватит припасов и терпения у жителей Весла. Конечно, какое-то время город протянет, живот еще не у всех подвело. Но если ситуация не изменится, быть большой замятни, тут и к гадалке не ходи. Вошел Тимми Локон, тоже взял пиво, стал рядом со Смедзом. Сначала молчал, потом предложил. «Когда допьем, давай выйдем». «Ладно, ноги размять не вредно». Они отошли подальше от черепа с костями. На участке, где началось новое строительство и где их никто не мог подслушать, Смет спросил. «Ну, в чем дело?» «Помнишь того лекаря, что руку мою осматривал, когда мы вернулись?» «Ага». Смет закольнула, и не слабо, совесть. Они с рыбой ничего не сказали подельникам. Тали был настолько ко всему безразличен, что не заметил отсутствия лекаря и колдуна в мире живых. А вот Тимми заметил. И Смец предположил, что у него возникли некоторые подозрения насчет двух крайне своевременных убийств. «А что с ним?» «Да похоже, он подцепил от меня эту гадость и заразил ею всех, кто к нему приходил. Ну а они передали другим. Это не похоже на чуму, иначе бы уже почернел весь город. Те, у кого началось раньше, им пришлось хуже, чем мне. Вчера покончила с собой женщина, сегодня утром парень. У него сгнила вся рука, и он убил 4 своих детей, а потом и сам». «Ужасно. Нет, правда, мне их всех очень жаль. Но ведь мы ничем не можем помочь». «Да я знаю. Но видишь ли, заинтересовались серые. Хватают всех, у кого это черная гниль. По их вопросам понятно. Они решили, что хворь как-то связана с клином. И теперь стараются выяснить, кто имеет к этой штуковине хоть малейшее отношение». «Тимми, ты зря беспокоишься, им никак на тебя не выйти». «Да ну. Смец, близнецы свое дело знают туго. Они непременно выяснят, что все ниточки ведут к лекарю, сыгравшему в ящик аккурат в тот момент, когда начала распространяться зараза. И они обязательно догадаются. Он кого-то лечил, и этот кто-то не хотел, чтобы его запомнили. Ведьмам уже известно, что единственный способ избавиться от гнили – отрезать там, докуда она дошла. Очень скоро серые получат приказ хватать коллег, особенно безруких парней». «Может, ты и прав. Давай послушаем, что скажет рыба». Рыба согласился с Тимми. Не было оснований считать, что осенняя паутинка и паучья шелковинка не опустятся до ареста всех безруких и безногих. Эта парочка настроена решительно. Старик крепко задумался, а потом сказал. «Похоже, пора напустить дыму». «В смысле?» – спросил Смец. «Город закупорен, как бутылка, но это не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно обязательно рванет. Вот тут-то мы и выскочим наружу заодно с другими. Надо выиграть время. Устроим нашим подружкам охоту за призраками. Извлечем выгоду из хаоса, который они создают». Смец ничего не понял. Он еще сильнее опешил, когда рыба добавил. «От всего серебряного избавимся. Золото, медь, камень оставим, все, кроме серебра. Смец, передай это Талли, будет упираться, заставь». «А что случилось-то?» «Делай, что говорю». Смец сделал, и Тимми сделал. Даже Талли, ставший вполне серьезным и покладистым после того, как рыба продемонстрировал ему лютую ярость сорвавшегося с цепи мира.